Виталик был, видно, сильно пьян. Но все же, поняв, что его выгоняют, разозлился и заорал. «Ну ты, чмо, сам отсюда вали. Мы с Элеонорой жениться будем, я ее полюбил. Ты кто такой?» Встряла испугавшаяся Лерка. «Да ты что, Виталик, это мой брат. Он меня на дачу приглашает. Тетка просила прийти. Ты не обижайся, я мигом. Туда-обратно. Не спи. Я тебя через часок разбужу. Позвоню. И мы с тобой продолжим. Я тебя тоже люблю». И она чмокнула Виталика куда-то в нижнюю толстую губу. Тот вдруг разом подобрел. «Да вы что, ребята, давайте ко мне. У меня люкс, высший класс, водки навалом. Давай, Сашок». Но Лерка уже все поняла. Она ласками и сказками подняла Виталика из кресла, сюсюшками довела до двери, сказав, что они сейчас придут, и выпроводила фермача за дверь. Тот не сопротивлялся, а бормотал. «Жду, ребята». Лерка заперла за ним дверь, прислушалась. Шлепающие шаги удалились. Она бросилась к Саньку. «Ну, рассказывай. Навязался этот дурень сразу в баре, никак не выпереть. Не знаю, правда ли, нет, говорит, будто миллионер и холостой. Да кто за такого дурака пойдет? Обобрать бы его. Эх, Маринки нету». Теперь часто она вспоминала Маринку. Иной раз Лерке просто не доставало Маринкиной быстрой реакции, Маринкиных мозгов, ее идей, ее красоты, наконец. Лерка знала, что она не дурна, и волосы хорошо покрашены в блондинку, и бровки тоненькие, и носик задорный, и фигурка полненькая, складная. Но знала Лерка, что далеко ей было до огневой Маринки. Жалко девку, аж пищит. «Ну ладно, это потом. Ты давай рассказывай, что и как». И Лерка приготовилась слушать, предварительно налив им водки, мимоходом заметив. «Абсолют. Шведская. Придурок купил. Ну, давай, давай». Теперь Санек не торопился не потому, что хотел потиранить Лерку, а как-то не мог свести концы с концами. Что важно, что нет, и о чем он вообще-то пришел советоваться. Абсолют вдарил-таки в голову. Кое-как, с вопросами Лерки, с ее догадками и подсказками, он все же обсказал. И как встретили, и кто есть кто, и про старшую хозяйку. Не сказал только, что клюванул на нее, как на бабу. И про жену этого Алика, которая как домработница, и про потлатую, и что Катька сидит, как мумия, и молчит, и уже соплями шмыгает. Боится он, что Дарева недалеко. Он еще сказал, что Алика она приняла за братца. Но главное, конечно, в том, что когда появится его сынок, эта Алиса скажет, что он, то есть Санек, Сандриков, двоюродный или троюродный брат. Здесь у Сандрика этого глаза на лоб полезут. Или скажет ему Марья. Но она говорила, что, мол, не скажет. Пусть сам уж разбирается. А то, мол, Сандрик такой нервный, что сразу отворот поворот даст. И, рассказав все это, Санек опять как-то напугался и тихо спросил Лерку. «Лер, а может, мне того свалить?» Лерка молчала. Она думала о том, что, наверное, Санек прав. И ничего тут, кроме лажевки, не получится. Опять они в дерьме будут, как в прошлый раз с Марьей, когда Маринка все по полочкам разложила. Тут эта баба Алиса, конь с яйцами, чувствует, Лерка жопой чувствует.